Глава четвертая. Проснулся Антон поздно. Поднявшись с постели, быстро оделся и распахнул окно. Из заросшего малинником палисадника потянуло утренней свежестью. На безоблачном небе ярко сияло солнце. В селе было безлюдно и тихо. Лишь где-то, как всегда в страдную пору, слышался отдаленный гул работающих комбайнов. В комнату заглянул дед Матвей. Важно расправляя бороду, потрунивающе сказал: «Спишь, ядрёный корень, вроде кадрового пожарника». «Надо ж хоть раз в жизни выспаться», — громко ответил Антон. «Шибко не кричи». Дед Матвей костистым пальцем постучал по нагрудному карману рубахи, где оттопыривалась прямоугольная коробочка слухового аппарата. «С этой машинкой я теперь будто по радио все слышу. Умывайся, чай пить станем». «Отец с матерью уже позавтракали?» «Давно отчаевничали и делом занялись. Игнат на полях, Полина в огороде». «Значит, вдвоем мы с тобой остались?» «Вдвоем». Вчерашние мысли о Жаркове по-прежнему не покидали Антона. Он спросил: «Дед, кроме тебя, кто из березовцев или серебровцев хорошо помнит Жаркова?» «Кто его помнил, все поумирали». Дед Матвей задумался. «Вот разве Лукьян Хлудневский из Серебровки может припомнить такое, чего я не знаю?» «Ему можно верить?» «Лукьян серьезный мужик и очень даже хватким умом в молодости отличался. Грамоту в ликбезе шустрее всех освоил. В 31-м году, когда Афанасий пропал, крестьяне хотели меня в председатели сосватать. По малограмотности я самоотвод заявил. Тогда колхозное собрание единодушно за Лукьяна проголосовало, хотя годками он совсем еще пареньком был. И долго Хлудневский председательствовал. То ли до 37-го года, то ли до 38-го, пока НКВД не припугнуло. За что? В те годы всех заодно привлекали. За вредительство». Правда, Лукьяна не посадили, но председателем он дальше не стал. Или запретили ему, или сам отказался. А жалко, много пользы Лукьян мог бы колхозу сделать. После Хлудневского чехарда с председателями началась. И своих выбирали, и из района привозили. Едва не довели колхоз до ручки. Укрепляться мы стали уже после Отечественной, когда Игнат за правленческий руль взялся. «Значит, Хлудневский», — Антон помолчал. «Кто еще может о Жаркове рассказать?» «Еще проспрашивай Арсентия Инюшкина. Он пацаном часто кучерил у Афанасия. Самому Жаркову на костылях несподручно было жеребца хомутать, а Арсюшка проворно с лошадьми обращался. К тому же Жарков на квартире у Инюшкиных проживал». Дед Матвей задумался. «Жалко, давно помер в Серебровке Степан Половников, который и в коммуне, и в туповозе, и в колхозе бессменным кузнецом был». «Что еще за туповоз?» «Это когда коммуна распалась, зажиточные серебровские мужики объединились в товарищество по возделыванию земли». Антон улыбнулся. «Дед, товарищество по совместной обработке земли назывались тозами». «Ты человек грамотный, тебе виднее. Но сибирские крестьяне туповозами их называли». Чуть не обиделся за поправку дед Матвей. «Так вот, Степан Половников мог бы тебе много рассказать о Жаркове. Афанасий чуть не каждый день к нему в кузню наведывался, которая находилась в Серебровке. Лучшего кузнеца в нашем крае не было. Не только любую деталь Степан мог отковать, но и такие крестьянские машины, как молотилка, веялка или сортировка, собственными руками мастерил. Даже Ерофей Колосков, когда руководил артелью пленных австрийцев при строительстве крупорушки Илье Хоботишкину, брал к себе в помощники Степана Половкина. Здесь и австрийцы были. В Сибири много разных завоевателей сопли морозили. А кузнеца Половникова я еще к тому вспомнил, что, как говорили, Степан последним из местных жителей видал Жаркова. Домой к нему в Серебровку Афанасий заезжал. Вечером от него уехал и с концом. Следственные органы разыскивали Жаркова. Искали. Предполагалось, кулаки Афанасия убили, но никаких зацепок не нашлось. Главная загвоздка заключалась в том, что вместе с Афанасием пропали жеребец и рессорный ходок, как в воду канули. Опять же, если подумать, у Жаркова среди местного кулачества вроде и врагов не было. Коллективизация у нас тихо прошла. Считай, одного Илюха Батишкина раскулачили, и то по его собственной дурости. Что-то раньше я о нем ничего не слышал. А эту гниду давно все забыли. До революции Илья держал в Березовке винопольную лавку. Потом, после империалистической войны, завел крупорушку. На ней и умом помешался. В 30-м году, когда крупорушка стала колхозной, хотел спалить строение. Мужики не дали разгуляться пожару. А чтобы Илья еще какую пакость колхозу не причинил, отправили его со всеми домочадцами в Нарым. Так что в 31-м, когда Жарков пропал, Хоботишкина в Березовке уже не было, и отомстить Афанасию он не мог. Дед Матвей в который раз задумался. «Ты, Антошка, поговори с нашей завклубом Лариской. Она историю Березовки давно собирает, и даже старую фотокарточку Жаркова где-то раздобыла». Антон посмотрел на часы. Упоминание о фотокарточке заинтересовало его. Сразу после завтрака, не откладывая в долгий ящик, он решил переговорить с завклубом Лариской. Просторный сельский дом культуры возвышался в Березовке рядом с типовым сельмагом. Когда-то здесь стоял невзрачный бревенчатый дом с поблекшей от времени вывеской «Клуб». Заведовала новым СДК Лариса, общительная симпатичная девушка, которая, как выяснилось, была родной внучкой Лукьяна Хлудневского и даже фамилию дедову носила. 3 года назад она закончила Новосибирское культпросветучилище и вернулась в родное село. Лариса наперечет знала своих земляков, так что Антону и представляться ей не пришлось. Разговор состоялся в кабинете заведующей, основательно заставленном всевозможной радиоаппаратурой и причудливо изогнутыми трубами духового оркестра. Окинув взглядом столь богатое хозяйство, Бирюков с улыбкой сказал: «По-моему, у вас на каждую душу населения приходится по 3 музыкальных инструмента». «Что вы, Антон Игнатьевич?» Лариса тоже улыбнулась. «Наши самодеятельные кружки славятся на весь район. Свой ВИА имеем, джаз. А недавно Арсентий Ефимович Инюшкин организовал кружок гармонистов. Знаете, как он отлично играет на гармонии?» «Знаю. Без Арсентия Ефимовича раньше ни одна свадьба в Березовке не обходилась». Постепенно разговор перешел к прошлому села. Лариса еще больше оживилась и увлеченно стала рассказывать, как она с 1-го года после училища организовала школьников на поиски интересных фактов из прошлого, чтобы впоследствии создавать в фойе Дома культуры портретную галерею передовых людей колхоза со дня его основания. Рассказывая, девушка отодвинула на край стола боевой листок, который сосредоточенно раскрашивала перед приходом Антона. Затем открыла тумбочку, достала из нее 4 толстых тетради и пачку пожелтевших старых фотографий. Разложив их на столе, сказала: «Видите, сколько материалов мы успели собрать. В этих тетрадках записаны рассказы местных старожилов о прошлом». Бирюков с интересом стал перебирать фотографии. На одной из них был сфотографирован лихой матрос с улыбчивым волевым лицом. Антон почти интуитивно узнал Жаркова. На обратной стороне фотоснимка выцветшими коричневыми чернилами было написано: «Ефиму Инюшкину на память от Афанасия». Ниже стояла разборчивая подпись «Жарков» и дата 3 декабря 1930 года. Вероятно, заметив, как сосредоточилось лицо Бирюкова, Лариса живо пояснила: «Это первый председатель нашего колхоза, фотография дореволюционная. сохранилась она в семье Инюшкиных. Надпись сделана Жарковым отцу Арсентия Ефимовича. «Что еще о Жаркове у вас есть?» — спросил Антон. «Почти ничего», — огорченно ответила Лариса. «У него загадочная судьба. Я специально ездила в областной партийный архив. Там в документах за 31 год сохранилась коротенькая справка». Лариса порылась в одной из тетрадей и протянула Антону небольшой листок. «Вот, посмотрите». Бирюков внимательно стал читать. «Жарков Афанасий Кириллович родился в 1886 году из семьи такелажника Петроградского судостроительного завода. Член ВКПБ с 1905 года, участник революции 1905-07 года. С 1908 по 1912 год служил трюмным машинистом на миноносцах военной эскадры Балтийского флота. С 1912 года на подпольной партийной работе. 1916-18 года в Старобыхове. В декабре 1918 года прибыл в Сибирское бюро ЦК РКПБ для усиления руководства подпольной партработой. В период Колчаковщины участник партизанского движения, организатор коллективизации сельского хозяйства в Новосибирском округе. Осенью 1931 года убит кулаками, в скобках предположения. Достоверных сведений о смерти нет. «Можно переписать эту справку?» — спросил Ларису Бирюков. «Пожалуйста», — быстро ответила она и тут же попросила. «Помогите нам выяснить окончательную судьбу Жаркова». «Очень уж много времени прошло с той поры», — уклончиво сказал Антон. «Естественно, но согласитесь, разве можно вычеркнуть из истории колхоза человека, который сделал самое основное, создал колхоз?» — запальчиво заговорила Лариса. «Я спрашивала в партархиве, нельзя ли реабилитировать Жаркова. Мне ответили, что на основании имеющихся там документов невозможно установить обстоятельства его исчезновения из Березовки, а поэтому...» «В общем, Антон Игнатьевич, я на 100% уверена, что человек с такой биографией, как у Жаркова, не мог совершить преступление против советской власти». «Чем же подтвердить вашу уверенность?» «Не знаю». Бирюков взглядом показал на лежащие на столе тетради. «В них есть рассказ вашего деда?» «Нет, дед Лукьян категорически отказался рассказывать под запись. Взял у меня чистую тетрадку и сказал, что сам напишет, только вот все никак не может выкроить времени». «А что другие старики говорят о Жаркове?» «Хорошие. Один лишь Торчков доказывает, что первый председатель был врагом народа». «На чем Иван Васильевич строит свои доказательства?» «Ни на чем. У него какое-то болезненное стремление обо всем, что скажет Арсентий Ефимович Инюшкин, говорить наоборот. Дело до смешного доходит. В позапрошлом году на общем колхозном собрании стали обсуждать вопрос о создании кролиководческой фермы. Инюшкин с места бросил реплику, мол, для колхоза кролиководство будет невыгодным. Торчков тут же подскочил на ноги. Я целиком и полностью не согласен с предыдущим оратором Арсюхой Инюшкиным. Приведу конкретный пример. В 11-й пятилетке я для потехи завел 3 кролов. Продержал их 1 лето. И что думаете? Больше месяца был обеспечен натуральным мясом. Меховую шапку, как у нашего председателя Игната Матвеевича, себе справил, да еще супружнице Матрёне на домашние шлепанцы шкурок осталось. Колхозники от смеха за животы схватились. Ферму создали. Первый год она прибыли не дала. Стали думать, развивать кролиководство дальше или прекращать. На этот раз Инюшкин высказался за кроликов, и опять Торчков вскочил. «Я не согласен с предыдущим оратором. Никакого толку от кролов в общественном хозяйстве не будет. Вот конкретный пример. В 11-й пятилетке я пробовал держать этих тунеядцев. Так они не только все деревянные клетки погрызли, но и меня самого вместе с Матрёной чуть не сожрали». Лариса настолько артистично передала интонации Торчкова, что Антон будто наяву представил выступление Кумбрыка и расхохотался. Девушка улыбнулась. «Записывая Торчкова, я сделала ошибку», — прочитала Ивану Васильевичу запись Инюшкина. «Он, конечно, сразу и заговорил шиворот на выворот.